Глава 77. Удивительно, но последние три дня генерал Лаврийский не подослал ни единого убийцы или шпиона. Эта тенденция несколько настораживала готовящихся к вылазке заговорщиков. Нера и Хаджар собирались отправиться в замок генерала в одиночку, но вовремя признали правоту Серы. Вокруг гнезда папаши Колина в небе парили еле заметные полупрозрачные иероглифы. Защитные чары, что-нибудь вроде сигнализации или нечто подобное. Проверять на своей шкуре не очень хотелось. Это не говоря о том, что единственный мост в замок находился над быстрым водопадом. На самом мосту постоянно дежурили несколько солдат, а в случае чего... В каменной постройке имелась деревянная откидная часть. И не стоит забывать о том, что сам замок находился на холме. Причем северную часть холма явно стесали до состояния едва ли не абсолютно гладкой скалистой поверхности. «И не смотри на меня так, Хаджар!» — отмахнулась Сера, когда Неро передал ей подзорную трубу. Такое ощущение, что все твои знания о заклинаниях находятся под печатью клятвы на крови. Большинство, пожала она плечами. А те, что нет, им тебя учить бесполезно. Без крепкой базы ты лишь запутаешься или вовсе навредишь самому себе. Хаджар тяжело вздохнул, но спорить не стал. Он уже несколько месяцев просил Серу научить его хоть нескольким чарам, но та все время отказывалась. Недавно же и вовсе выяснилось, что мастер подземного города берет со своих учеников клятву на крови. Клятву, что они никогда и никого не станут учить без его прямого разрешения. «Защитные формы здесь слабые», — тихонько шептала заклинательница. Втроем они лежали в отдалении от замка, скрывшись, как обычно, в кустах. Ставил явно не самый сведущий ученый. Я даже отсюда вижу несколько дыр и областей, где они столь же хрупки, как самооценка Неро. «С моей самооценкой все в порядке», — тут же шикнул Неро. На него не обратили внимания. «Сколько тебе потребуется, чтобы их снять?» — спросил Хаджар. «Если работать грязно и шумно, пара секунд, а если аккуратно...» Сера задумалась и слегка нахмурила свои изящные брови. Даже лежа в траве, она выглядела как грациозная кошка. Хаджар понимал, почему его друг влюбился в эту обласканную песками ведьму. Если аккуратно, то не меньше получаса. После этого у вас будет 15-минутное окно. 15 минут. Повторил Неро, забирая подзорную трубу у любовницы. «За это время мы должны забраться по отвесному холму, проникнуть в замок и прибить практикующего, находящегося на грани небесного солдата». «Если он им уже не стал», — заметила Сера. «Третью ночь никто не приходит к Хаджару». «Ты следишь за моим шатром по ночам», — ухмыльнулся Хаджар, но встретил лишь скептический взгляд черных глаз. «Сальные шутки у тебя вообще не получаются, офицер», произнесла леди и кивнула в сторону Неро. «Это его прерогатива». Неро что-то нечленораздельно пробурчал, но, избегая вновь проситься переночевать в шатре Хаджара, не стал повторять этого вслух. «Вообще, они с Серой обычно ладили», а та не так уж и часто показывала свой горячий характер. Особенно это было заметно вечерами. Тогда Хаджару, дабы не слушать бесконечные стоны, приходилось идти на полигон. Нет, он был не против лишний раз потренироваться. Да и вообще, лишних тренировок, по его мнению, не существовало. Но иногда хотелось все же выспаться, а не поглощать с утра варево лекаря, заменяя им здоровый, крепкий сон. В развитии восстановление после занятий было так же важно, как и сами занятия. «Нам нужен план», — кивнул Хаджар, выползая из кустов. «Наконец-то ты до этого додумался», — съязвила Сера. но больше за этот день она не демонстрировала свои умения плеваться ядом. Кому-то может показаться, что Сера была стервой, но на самом деле она просто не очень умела показывать свои чувства. И каждый раз, когда она выкидывала подобный фортель, Неро и Хаджар понимали, леди волнуется, за них обоих. Да, за Неро, скорее всего, в большей степени, но и Хаджару она была хорошим другом. Пока они возвращались в лагерь, Хаджар вспоминал историю заклинательницы. Она всегда его интересовала, потому как, кроме жизни в Лидусе, он ничего и не видел. А оказывается, за долинами и реками существовал целый мир. Не только на карте, но и в жизнях людей. Сера жила в городе, выстроенном в большом оазисе. Им правил мудрый старый шах Аль-Бадин. Он приветствовал в своем городе всех ученых, любые секты и кланы. Он строил золотые улицы для простых горожан, он оплачивал обучение многим талантливым юношам и девушкам. Нет, он не был святым. Он был старым, дряхлым и умирающим. Он ничем не выделялся. Не был умен, не был добродушен, не был красив. Чем бы запомнила его история? Кто бы пел про него песни тысячи тысяч лет спустя? Вот он и хотел оставить после себя достойное наследие. Сера жила в семье простых лавочников. Они торговали шелковыми нитями. Ну, как торговали? Покупали за 10 серебряных в песчаном порту, месте, куда приходили караваны. Продавали за 15, а на вырученные деньги жили. Не бедно, но и не богато. Что-то вроде средневекового среднего класса. Вскоре Сера начала демонстрировать свои таланты. К 6 годам она умела писать и читать на 5 языках. Она понимала формулы, по которым ее отец забавы ради вычислял движение звезд. Помогала матери вести некое подобие бухгалтерских книг. Такой талант не остался без внимания. Но не школы в городе, а странствующего ученого. Он предложил Сере и всей ее семье уехать вместе с ним в зачарованный подземный город. Это жители королевств долины ничего о нем не знали. А вот обитатели моря песка с детства слышали легенды о чудесном городе и его мудром мастере. Мастере, который знал 1001 язык, умел говорить даже с ветром и птицами. Знал имена всех звезд и мог сотворить заклинания, которые поднимали из песка оазисы, вызывали дожди и даже некую белую субстанцию под названием снег. Родители Серы не поверили страннику, и тот показал им волшебные талисманы и их действия. Надо ли говорить, что уже на следующий день со всеми вещами они стояли на выходе из города. Вот только выйти им не было суждено. Старый шах, пусть и дряхлел с каждым днем, в могилу не собирался. А вот его внук с каждым таким днем, не проведенным на троне, чувствовал себя все сквернее. И в тот самый день, когда Сера собиралась отправиться в свою новую жизнь, он поднял мятеж. Мятеж, в ходе которого сгорела половина города и семья Серы. До подземного города они все же добрались, и девушка, привыкшая слышать о себе лишь лестные отзывы, вдруг оказалась среди крепких середнячков. Ей пришлось долго и тяжело трудиться, забывая об отдыхе и об общении со сверстниками. Но такой труд окупился, и спустя 5 лет она попала в личный класс мастера. Потом еще 10 лет обучения — и ее первое путешествие с одним из учителей и соратниками-учениками. Они пересекли море песков и попали на территорию кочевников. Дальнейшую ее историю Хаджар знал, а еще он понимал, почему она порой так закрыта и стервозна. А еще порой ему казалось, что из них троих лишь он один понимает, почему Сера еще не вернулась обратно в пустыню. Удивительно, но казалось, что этого не осознавали ни сама Сера, ни порой твердолобый Неро. «Как-то здесь оживленно», — протянул Неро, идущий под руку со смуглянкой. Они втроем как раз пересекали центральную улицу Весеннего. Обычно здесь было людно. Народ торговал, что-то громко обсуждал, куда-то спешил. Но сейчас сквозь образовавшуюся толпу приходилось проталкиваться с трудом. «Не удивлена, что такие солдафоны, как вы, ничего не знаете». «Мы не солдафоны. И мы что-то знаем», — добавил Хаджар. «В городе ведь праздник намечается». Сера обернулась к Хаджару и одарила его теплой улыбкой. «Ну, хоть один цивилизованный человек», — сказала она. «Да, все готовятся к празднику дождя». «Ну, конечно. Вместо зимы в этом регионе приходила засуха, которая потом сменялась затяжным недельным дождем. Что-то вроде сезона этих самых дождей на севере, только несколько короче по продолжительности». «К празднику, говоришь?» — тихо повторил Хаджар. В его голове потихоньку намечались очертания плана.